Глава 18. Ребенок. Едва успеваем доехать до больницы, как моя дочь начинает натужно выталкиваться из тела. Просто нет времени для медицинского осмотра, которого я так опасалась. Меня поспешно везут в родильное отделение. Она перекручивается как штопор, показывая снаружи, и ее глаза встречаются с моими, когда она входит в мир. «Родилась личиком вверх», — восклицает врач. «Звездочёт». Он сразу кладет ее мне на грудь, и она ворочается и мурлычет, как котенок. Обнимаю ее обеими руками. Сквозь ее порывистые движения ощущаю устойчивое биение ее сердечка. Моя малышка, может, и совсем крошечная, но она сильная. Она бодрая, нетерпеливая, дерзкая. А ее глазенки словно две небесные звездочки, заглядывающие мне прямо в душу. Я понимаю, что все теперь по-другому. Знаю, что никогда не солгу ей. Она сама звезда, кричу во все горло. Напрочь забываю, что она наследница Кармайкла. Все, что я знаю, это что люблю ее и что все изменилось. На утро после родов Адам приводит Тарквина знакомиться с сестрой. Мы в отдельной палате. Тут нет окон и довольно тесно, но мне все равно. Мое дитя в безопасности, и я избежала отделения патологии новорожденных. Мое тело развалено, груди сочатся, и даже не хочу думать о том, что творится с прочими частями тела. Абсолютно все между шеей и коленями жутко болит, но мне все равно. Она стоит этого. Уже знаю, как хочу назвать ее. Эстер. Это значит «звезда». Адам стоит в дверях с двумя букетами, один из ирисов, другой из роз, и его улыбка шире, чем я когда-либо видела. Тарквин цепляется ему за ноги. Едва не вздрагиваю, припомнив, что Адам — отец Эстер, а Тарквин — ее брат. Кажется, будто она свалилась откуда-то с небес, будто она сама по себе, никак не связана с нами. У нее зеленые глаза и тоненькие черные волосики, и она не похожа ни на кого из нашей семьи. Я думала, что Адам предпочтет сына, но когда он забирает мою дочь у меня из рук, то просто сияет от радости. «Смотреть, как ты рожаешь, было просто изумительно», — говорит он. «Ты такая сильная». Припоминаю, что Адаму не разрешили присутствовать при родах Тарквина, которые представляли собой экстренное кесарево сечение. После того, как мы бросили курсы будущих родителей, Адам, похоже, не проявлял особого интереса к приближающимся родам, но теперь он готов говорить на эту тему без умолку. «Видеть, как ты приносишь нашу дочь в этот мир? Понимаю, почему люди некогда поклонялись беременным женщинам. Ты была прямо как одна из тех богинь плодородия». «Что думаешь, Тарк?» — спрашиваю я. «Твоя ма... Я действительно богиня?» Я собиралась сказать «мамочка», но споткнулась на этом слове. Называть себя мамочкой — это из той горы вранья, которую я успела нагородить. И все же теперь я мать. Я впервые заслужила это имя. И я единственная мать, которую знает Тарквин. Сказать ему правду — значит опять лишить его близкого человека. Тарквин забирается ко мне на кровать и водит носом мне по животу, лопача «мама, мама». Схватки, должно быть, вчера вечером кратковременно повредили мне разум, отчего мне показалось, будто он знает правду. Малыш просто обожает меня. «Чего хочешь первым делом?» — спрашивает Адам. «Ремонт? Или купим новый дом? Построим дом своей мечты? Или купим дачу где-нибудь? Или новую машину каждому? Я подумываю о Феррари с открывающимся верхом. Как раз для тебя. Пока наш дом меня вполне устраивает», — отвечаю я. «И машины на самом-то деле меня на данный момент не особо заботят. Но я хочу вернуть Версавию в Австралию. Давай наймем экипаж, чтобы ее перегнали домой. А подходящее время, чтобы этим заморачиваться? У нас ведь теперь двое детей. Я не предлагаю двинуть куда-нибудь за границу», — говорю я. «Просто хочу знать, что она под рукой». «Это что-то новенькое», — задумчиво произносит Адам. «Ну, я подумаю. В любом случае, вот последнее дело, которое нам надо сделать, чтобы удостоверить права на наследство». Он протягивает мне какой-то бланк. «Нам нужно доказать, что фамилия ребенка будет Кармайкл. Тогда у Колтона не будет иного выбора, кроме как переписать все на нас». Кашусь на Адама. «И как тебе такое, что у наших детей будут разные фамилии? Я знаю, что иначе никак, но все равно как-то странно». Адам пожимает плечами. «Давай просто со всем этим покончим», — говорит он и вручает мне ручку. Беру ее правой рукой. Кое-как калякаю «Саммер Роуз Роман». Я месяцами отрабатывала детские петельки «Саммер», но впервые пишу ее имя в чьем-то присутствии. Так поглощена тем, чтобы случайно не накосячить, что сначала ставлю подпись и лишь потом прочитываю документ. Адам уже вписал имя ребенка. Роузбад Кармайкл. «Это еще что такое?» — вопрошаю я. «Роузбад? Розанчик? Это что, шутка?» «О чем это ты?» — удивляется Адам. «Мы назвали ее Роузбад еще в тот самый момент, когда узнали, что ты беременна. Это имя, которое ты всегда хотела для девочки». Он даже не затрагивает всю эту тему потерянного посреди океана ребенка. Адам явно не готов поднимать ее сейчас. Только не в одной комнате с Тарквином. «По-моему, ты что-то не так понял», — говорю я. «Да, люди придумывают всякие экстравагантные прозвища для плода, но не вписывают их в свидетельство о рождении. Честно говоря, Розанчик звучала малость непристойно даже до того, как она родилась. Типа как сиська». «Да ладно тебе, Саммер, мы уже 100 лет назад обо всем договорились», — произносит Адам, аккуратно убирая бумагу в свой дипломат. «Ты получаешь Кармайкл, я — Роузбад». «В каком это смысле я получаю Кармайкл?» Адам укладывает нашу дочь обратно в ее колыбельку и подхватывает на руки Тарквина. «Вот-вот унесет этот бланк в отдел регистрации. Но я уже сыта по горло всем этим распорядкам, мужу видней». «Да плевать мне, что фамилия у нее будет Кармайкл!» — выкрикиваю я. «Мы называем ее не в мою честь. Давай ей любую фамилию, какую хочешь, но Роузбад только через мой труп». Глаза наполняются слезами. Я испытываю отвратное чувство, что если Адам выйдет из палаты, то спор мною проигран. Моя дочь станет Розанчиком Кармайкл, словно одним из бутончиков летней розы. «Полагаю, что ты хочешь назвать ее Айрис», — сухо произносит Адам. «Нет», — говорю я, — «Айрис всегда ненавидела свое имя». Адам тяжело опускается на стул и ставит Тарквина на пол. Тот ковыляет к колыбельке и сосредоточенно смотрит на свою сестру. «Дитя высло», — говорит он. «Окей», — наконец кивает Адам. «Разумно. Так как ты хочешь ее назвать?» «Эстер», — говорю я. «Это ей очень подходит. Больше никаких цветочных имен». Айрис росла под гнетом той мысли, что ее имя было образовано от моего. Словно ее никто не ждал, и в последний момент пришлось сходу что-то придумывать. И Роузбад тоже, по-моему, из той же оперы. Эта малышка новая. Она наш шанс на новую жизнь. Адам изучает стену. Моя речь наверняка не имеет для него никакого смысла. Мы собираемся устроить противостояние по этому поводу. И денег тем временем, полагаю, тоже не получим. А меня это действительно колышет. Наконец Адам открывает дипломат, вытаскивает подписанную бумагу и разрывает ее напополам. «Эстер Кармайкл», — произносит он. «А что, мне нравится. Схожу, принесу другой бланк». Он встает, чтобы уйти, но прежде чем дойти до двери, разворачивается и идет обратно ко мне. Нависает над кроватью, его лицо так близко, воздух густо наполняется ароматом корицы и гвоздики. Целует меня. За 7 месяцев Адам так ни разу по-настоящему и не поцеловал меня, но теперь целует так, словно наших детей нет в комнате, словно во всем мире больше никого не существует. Губы у него твердые и крепко прижимаются к моим, словно он жаждет меня. «Это все равно, что целовать ночное небо», — шепчет он. «Огромное тебе спасибо за дочь». Теперь мы оба смеемся, поскольку Тарк как-то ухитрился ввинтиться между нами, решительно настроенный не остаться в стороне от семейных объятий. Тычет в мой желеобразный живот своей крошечной лапкой. «Дитя высло», — приговаривает он, — «дитя высло опять». И Тарг вдруг заговорил, улыбаюсь я Адаму. «Ну разве не классно? Все один к одному». Адам кивает, одаряет меня еще одним страстным поцелуем и торопится прочь. Все равно, что целовать ночное небо. Я-то думала, что рассказы Саммер про романтические речи Адама — это в чистом виде фантазии, но, наверное, я просто не делала тех вещей а-ля Саммер, которые приводили его в такое настроение. До нынешнего момента перекатываю его слова и его поцелуи в памяти. Однако Адам в своем репертуаре вышел и оставил Тарка в палате. Хочу крикнуть ему вслед, но он уже наверняка за пределами слышимости. Роды прошли быстро и без осложнений, но я едва могу выбраться из кровати. Что же мне делать, если этот малый ударится в бега? К счастью, Тарк весь такой уютненький и размякший, тычется в меня головой под одеялом, словно и сам опять хочет стать новорожденным младенцем. «Полози дитю назад», — требует он. «Смешной ты», — говорю ему. «Как чудесно, наконец-то, слышать твои мысли. Дитя так нельзя положить назад». На белой больничной простыне оранжевые разводы. Никто так и не додумался помыть Тарквину руки с прошлого вечера, когда он размазывал объедки цыпленка тандури по всему ковру, а Эстер начала свое драматическое явление миру. Что он тогда говорил? «Тяп-тяп-тяп, Дильтик ест птичку». О чем это он тогда? Дильтик. Наверное, он хотел сказать «крокодильчик». Словно знал историю про то, как Ридж бросил живого цыпленка с Кармайкловского моста. Не могла Аннабет ему рассказать. Вообще-то не тот сюжет, который она стала бы повторять. Вполне возможно, что это Саммер рассказала ему эту историю. Или даже проделала то же самое, прихватив с собой Тарквина. Идея семейных развлечений не для всякого, но какого-то иного объяснения в голову не приходит. Была ли Саммер настолько сама не своя до подобной сцены, чтобы воспроизвести ее перед собственным малолетним ребенком? Это могло произойти не меньше года назад, еще до того, как они отправились в плавание из Австралии. Мог Тарквин помнить столь давние события? Настоящую Саммер он в последний раз видел еще совсем крохой. Наверняка он не может помнить. Прихожу к выводу, что воспоминания Тарквина о Саммер напрочь перепутались с воспоминаниями обо мне. Что все это лишь туман во младенческой голове. Я-то думала, что когда он, наконец, действительно научится говорить, то будет упоминать лишь о настоящем. Наверняка не станет выуживать из памяти прошлое. Наверное, это Адам брал Тарквина недавно на мост. Может, они заскочили туда на обратном пути из яслей, и Адам просто забыл мне рассказать. Ну да, и у Адама чисто случайно оказался под рукой живой цыпленок. Совершенно исключено. Они, должно быть, просто говорили об этом. Это достаточно мрачная история, чтобы застрять у маленького ребенка в голове. «Тарк», — говорю я, — «ты видел, как крокодилы едят птичку?» «Тяп-тяп-тяп», — отвечает Тарквин. Изворачивается, словно маленькая ящерица. «Тарк», — повторяю я, — «мне нужно знать, папа брал тебя на мост посмотреть на крокодилов? Ты видел дельчиков?» Рот Тарквина захлопывается, и он пристально смотрит на меня своими большими глазами. Мой настойчивый тон испугал его. Заставляю себя сбавить обороты. Тру его маленькую спинку. Если я хочу получить от него правду, то торопиться не следует. Открывается дверь, и опять неспешно заходит Адам. «Ой, прости, ради бога, оставил тебя с обоими детишками», — говорит он с ухмылкой. Подхватывает Тарквина под мышку, и оба исчезают за дверью. Но еще раньше я опять успеваю заметить то выражение в глазах Тарквина. «Ты не моя мама. На сей раз нет никакой ошибки. Он знает. Он помнит. И это лишь вопрос времени, когда он заставит себя понять это». Мы не трубим о рождении Эстер в соцсетях. Я никому не отправляю смс-ок. Страшусь иметь дело с бесконечным потоком закадычных подруг, Саммер. На каком-то этапе пришлось позволить Аннабет заглянуть ко мне, а родители Адама наверняка захотят прилететь из Сиднея. Ну вот, в общем-то, и все. Я всегда воображала, как приглашу Франсину полюбоваться, как она пытается скрыть свою злобу, но это у нас с ней уже позади. Вчера она и так осрамилась по полной. В начале дня Адам заскакивает с новым бланком на подпись. Из отдела регистрации направляется прямиком в Carmichael Brothers, чтобы разобраться с бумагами. За Тарквином присматривает Аннабет. Эстер почти весь день спит. Мечта, а не ребенок. Хотя она совсем миниатюрная, в руках ощущается вес. Она уютная, нежная и мягкая, как пушинка. Глаза у нее такие красивые, что я просто не могу дождаться, когда она, наконец, проснется. Тем временем сооружаю послание по мылу Бену, набирая текст одной рукой, другой баюкаю Эстер. Это занимает много времени, поскольку совершенно не представляю, как общаться с ним в качестве Саммер. Пробую непринужденность, задушевность, подколки, но никак не могу найти нужный тон. Почему-то на экране всякий раз появляется текст, который я написала бы, если бы была сама собой. «Выродила дитятку, наконец, и она офигительная. Ты теперь дядя. Скорей приезжай домой повидаться. Жду не дождусь, чтобы расписать тебе все в красках». Жму и удерживаю кнопку «Удалить», пока все это не исчезает. Бен моментально просечет, что это от Айрис, и я, естественно, не могу рисковать, приглашая его повидаться. Как Саммер сформулировала бы подобное известие? После той бездушной отписки, полученной тогда на Сейшелах, я так ни разу и не общалась со своим братцем. Были еще несколько коротеньких имейлов, на которые я так и не ответила. С чего это он так затих? Вчера вечером, когда Вирджиния высказала предположение, будто Бен мог втайне завести ребенка, я только посмеялась. Теперь же теряюсь в догадках. Почему я всегда считала, что Бен не станет гнаться за деньгами только лишь потому, что он гей? Он вполне мог жениться и заделать жене ребенка при большой-то нужде. За 7 месяцев Бен ни разу не удосужился позвонить. За 7 месяцев так ни разу и не приехал повидаться со своей матерью или сестрой, которая потеряла свою половинку. Я знаю, что к учебе он относится очень серьезно. Всю жопу надорвал, чтобы получить ту стипендию. Но разве с тех пор у него ни разу не было каникул? Сказал бы мне Бен, если бы обставил меня с деньгами. Пожалуй, что нет. Может, он уже женат? С беременной женой, но не хочет давать мне наводку до рождения ребенка. Достаточно хорошо помню законодательство о доверительной собственности, чтобы понимать, если я получу деньги, а потом вдруг выяснится, что у Бена у первого появился ребенок, придется их вернуть. Звонит мой телефон. Это Колтон. «Поздравляю, любимая моя племяшка!» Голос у него гладкий, масляный. «Как там маленькая наследница? Назвали уже?» «Эстер», — отвечаю ему, — «Эстер Кармайкл». «Красивое имя, как раз для такой красотки». «Но до чего же дружелюбный мужик?» «Дружелюбие так и прет. Этот-то уж точно хорошо знает, с какой стороны хлеб у него маслом намазан». «Адам уже оформляет свидетельство о рождении», — сообщаю я. «О, можете не гнать!» Так и лучась беззаботностью, отзывается он. «Лично мне до всего этого совершенно нет дела. Франсина требует провести анализ ДНК и всякую подобную чушь, но ей просто нужно себя перебороть». Следует пауза. «Саммер, полагаю, Вирджиния уже сказала тебе, что у нас с Франсиной типа как кое-что было. Но я хочу, чтобы ты знала, вчера вечером я с ней порвал. Это ее представление в твоем доме открыло мне глаза. Мне никогда не следовало влезать во все эти их дрязги с твоей матушкой. Я хочу окончательно исполнить последнюю волю своего брата. Это последнее, что я могу для него сделать, и, если честно, будет просто классно наконец-то сбагрить это дело с рук после стольких-то лет. У твоей малютки столько паёв и акций, что мне пришлось специально нанять еще 2 сотрудников, чтобы вести ее инвестиционный портфель. Вообще-то я подумывал заскочить буквально сей момент, чтобы предоставить тебе доступ к первому траншу поступлений. Есть нечто вроде черной кассы, средства из которой вы с Адамом можете тратить уже прямо сейчас. 50 штук или около того, а все остальное будет потихонечку капать на протяжении последующих нескольких месяцев. В голове у меня гудит. Неужели все так просто? Что-то во мне хочет сказать «нет». Может, лучше вообще не трогать эти деньги, чем получить их, а потом выяснить, что придется отдать их назад. Все это выглядит слишком хорошо, чтобы быть правдой, но, по крайней мере, сейчас мне нет нужды хоть о чем-нибудь врать. Моя жизнь и жизнь Саммер — это, наконец-то, одно и то же. «Да, приезжай прямо сейчас», — отвечаю я. «Хорошо, что все сдвинулось с места. Мы с Адамом уже говорили о том, чтобы перегнать нашу яхту обратно в Уэйкфилд. А это обойдется недешево». «Ты только что родила и уже мечтаешь куда-то уплыть?» — удивляется Колтон. «Я просто хочу, чтобы Версавия вернулась домой», — объясняю я. «Мне когда-нибудь захочется обучить Эстер ходить под парусами». И Тарка. «Ну что ж, боюсь, тебе придется с этим немного обождать», — замечает Колтон. «Я уже общался с Адамом, и первая порция средств отправляется прямиком в Roman Travel». «Что? Нет», — говорю я. «Мы получаем деньги из агентства, а не вкладываем в него». Колтон фыркает. «Окей, дело ваше, это ты теперь босс, Саммер. Ты и Адам. Он во всяком случае просил меня не забивать тебе голову всей этой фигней. Вы оба можете делать все, что вам заблагорассудится. Скоро увидимся». Он вешает трубку. Эстер все дремлет. «В каком я жутком виде? Явно не для приема посетителей. Даже в душе сегодня не была. Осторожно слезаю с кровати и опускаю Эстер в ее колыбельку со стеклянной стенкой, стараясь не разбудить ее. Она тихонько покряхтывает, когда дышит. Самый чудесный звук, который я когда-нибудь слышала. Ковыляю на деревянных ногах к персональной ванной комнате. Черт, Адам забыл поставить букеты в воду, и ирисы, лежа на металлической тележке, очень быстро завянут. Подхватываю их. У меня такое чувство, будто сегодня я получу все, чего хочу. Ирисы, густо-пурпурные, словно чуть сбрызнутые золотом. Они высокие, гордые и беззастенчиво выставляют себя на показ. Может, они и не настолько красивы, как розы, но это мои цветы, и я люблю их. Всю свою жизнь пыталась нюхать их и не чувствовала никакого запаха. Почему бы не попробовать еще разок? Зарываюсь лицом в яркие лепестки и глубоко вдыхаю. Нет, все-таки есть какой-то слабенький аромат. Зелени и тепла, словно бы самой весны, и он до отказа наполняет мои легкие. Выдыхаю и втягиваю его опять. Пахнет всякими хорошими вещами. Медом, пряностями, свежескошенной травой. Почему именно сегодня? Наверное, я просто воображаю себе этот аромат, но это не важно. Так пахнет счастье. Этот запах говорит, что все хорошо. У меня дочь. Адам любит меня. Наконец-то у меня все получилось. Я спиной к двери. Мое лицо глубоко в цветах, в честь которых я названа, так что слышу его голос, прежде чем вижу его самого. «Эй!» Резко разворачиваюсь на пятках. В дверях стоит Бен в помятой одежде, на спине дорожный рюкзачок. «Я единственный человек в здравом уме на этой планете. Как это, блин, ты ухитрилась их всех одурачить?»